Глава 5. Тем вечером разговор не сложился. Дело было даже не в усталости, хотя и не без этого. Просто не сложился и все. По ряду причин. Сразу после прибытия в Талькстад Гарольд у первого же попавшегося уличного мальчишки узнал, где тут поблизости лучшая гостиница. Добравшись до нее, немедленно выкупил отдельное крыло, состоящая из двух этажей верхнего, на котором было 10 комнат, как раз по числу членов нашего отряда, и нижнего, общей трапезной залы. Еще он заехал в зубы тамошнему служителю, который при входе попробовал остановить Фришу, Флика и Жакоба, со словами «здесь только для благородных», а после сразу уединился в крайнем от лестницы номере, в компании с тремя бутылями вина, буркнув нам перед этим «До завтра». Один. «Да», — Луиза покачала головой, глядя на все это. «Переживает». «Все переживают», — Фальк сбросил седельные сумки на пол и остановил горничную со стопкой простыней, которая, покачивая бедрами, проходила мимо нас. «Милая, пусть нам очень быстро принесут троечку жареных поросят, полдюжины жареных же цыплят, соусов поострее и солений каких-нибудь, да побольше. Еще пиво со льда кувшинов 5 доставят, и вина столько же, только в бутылках. Или нет, вина даже побольше». «Ты все это съешь?» — с каким-то просто священным ужасом спросила у него Флоренс. «Куда в тебя лезет? Проглот ты этакий!» «Один не съем», — невозмутимо ответил Карл, расстегивая крючки на воротнике камзола и ослабляя ремни. «По крайней мере, сразу. Нет, за пару-тройку дней управился бы, не сомневайся. Но вот так за один присест ты мне льстишь. Красавица, ты еще здесь?» «День же», — пискнула горничная. «Пиво и вино — это запросто, а вот поросят повар к вечеру только готовить начинает. К ужину. Цыплята — это быстро, а вот свинку...» «Скажи повару, что барон Фальк будет есть тогда и там, где ему это приспичит сделать», — рыкнул Карл, стягивая перевязь. «Это мое право, и не след всяким кабачикам препятствовать моим желаниям. На вот тебе денежку от меня, на память. И поспеши, мой желудок пуст, а в глотке пересохло, тащи хотя бы цыплят». Горничная взяла серебрушку, получила от Карла сопроводительный хлопок по оттопыренной упругой попке и поспешила вниз, попросту забыв, что она куда-то несла простыни. «Ягоза», — одобрительно проворчал Фальк, глядя ей вслед. «Экая штучка». «Ха! Так на кой тебе столько снеди?» — удивилась Луиза. «Про запас, что ли? Я вообще-то думала, что мы уже послезавтра утром отсюда отбудем. Сегодня мы все дела закончить не успеем, это понятно, но завтра должны управиться. А ты заказал столько, так будто тут неделю собираешься жить». «Насчет послезавтра не знаю, не знаю». Аманда задумчиво посмотрела на дверь, ведущую в номер Гарольда. «Надо же, я думал, он крепче». «Я тоже так думал. Хотя не мне судить, я сам никогда людей за собой не вел, не знаю, каково это, особенно если из тех, кто идет за тобой, кто-то гибнет. Но при этом я уверен в одном. Даже если такое случилось, причем пусть даже по вине лидера, то его дело продолжать командовать теми, кто остался жив, чтобы и те голову не сложили. Впрочем, я могу и ошибаться. Но при этом лично я тоже считаю, что Гарольд сейчас не прав, хотя вслух подобное никогда не произнесу. Во-первых, он мой друг. Во-вторых, может, для дворян такое поведение является нормой вещей, откуда я знаю?» «Луиза, разве я похож на хомяка, который распихивает еду за щеки?» Фальк, не слишком вслушиваясь в слова Аманды, показал на меня. «Да и не привык я трапезничать один. Вот Эраст, несомненно, составит мне компанию. Опять же, Робер. Ну и Жакоб с Фликом, как без них. Так что мы еще и добавки потребуем, поверь мне. А вечером, когда вы вернетесь, то присоединитесь к нам, и я закажу вам куропаток в сливовом соусе». «Откуда вернемся?» — совсем уже запуталась Флоренс. «Из терм», — обнял ее за плечи Карл, — «из местных модных лавок. и еще массой мест, по которым демоны постоянно носят женщин. По крайней мере, мои сестры и матушка, попадая в столицу, всегда по ним таскались с рассвета до заката. А батюшка со мной и братьями выпивал. С чего бы мне сейчас менять традиции моей семьи, тем более, что вас я уже числю ее членами, да и не помешает нам всем немного отдохнуть. Позади леса, впереди горы и пустыни, так давайте хоть дух переведем, сами же говорили о том, что вам этого не хватает». «Совсем мы одичали в этом вороньем замке», — расстроенно сказала Луиза. «Не поверите, мне это и в голову не пришло. Серьезно. Я как-то совсем отвыкла от того, что все это есть на белом свете. Нет, о том, что это есть дома, помню. Я даже говорила вам, как мечтаю о том, что буду спускаться по ступеням купальни в теплую воду. А о том, что это где-то еще есть, даже не задумывалась». «Я с вами пойду», — немедленно сказал Делакруа и повесил мне на плечо свою сидельную сумку. «Эраст, отнеси мои вещи пока к себе в комнату, не сочти за труд, хорошо?» «Куда ты с нами пойдешь?» Флоренс захлопала глазами. «В термы?» «Нет, мы долгое время спали в одном помещении, но это не дает тебе права». «Мистерс Флайт, ты совсем отупела?» Аманда жалостью посмотрела на красавицу, которая переводила взгляд с лица Робера на ее лицо. «То ли от дороги, то ли еще от чего. Делакруа оказался единственным из всех наших мужчин, который вспомнил уложение о чести благородной. И будет случиться так, что благородный муж окажется в незнакомом городе, вдали от своих владений, а в спутницах его будут женщины благородных кровей, так же он обязан их беречь, ровно сестер своих или жену, даже если они не крови его будут, с оружием в руках и не жалея жизни своей. Сопровождать он их обязан всюду, дабы лиходей какой не нанес урона чести их, или же самое жизни и воздать по заслугам тем, кто посмеет посягнуть на них», — продолжил за ней Карл. «Мне стыдно, Грейси. Но, если честно, у нас в лесном краю этим уложением давно никто не руководствуется, хотя я его учил в детстве. К тому же в большинстве случаев лиходеев приходится защищать от наших женщин, а не наоборот. Они у нас такие...» Карл сжал кулак, давая понять, что женщины на моей родине — ого-го! А после стал надевать перевязь. «Успокойся», — остановила его Луиза. «Робера будет достаточно. Да и потом все знают, что Талькстад — это спокойное место. Славный король Франциск VI, еще всходя на престол, дал обещание извести преступность и преуспел в этом. Потому в герцогских лесах и беспокойно, разбойники все там, а не здесь. И еще с нами пойдут Флик и Жакоб. Думаю, сразу следует купить им новую одежду, это снимет ряд ненужных вопросов. Фриша, ты тоже идешь с нами?» «Чтоб до темноты вернулись», — послышался голос Гарольда из-за двери. «Делакруа, проследи». «Слушаюсь, господин самый главный предводитель», — изобразила что-то вроде поклона Луизы с иронией, взглянув на Робера. «Монброн, ты смешон», — громко крикнула Аманда. «Сейчас ты ведешь себя как вздорный и недалекий мальчишка». «Оставь его», — тихонько попросил ее Карл. «Не надо. Пускай побудет один, это нам всем периодически нужно. Ну, кроме разве только нас с Эрастом, да? Вот мы сейчас с ним цыплят, жареных с пивом, употребим, а потом зовем к себе горничных, и их тоже, стало быть...» «Барон Фальк, оставьте свои планы при себе», — холодно попросила его Аманда. «Мне не слишком интересно знать, что вы собираетесь делать с бароном фон Рутом и в какой компании». «Вам же, фон Рут, я спешу напомнить о перстне, который украшает ваш палец». Аманда развернулась и направилась вниз по лестнице, оставив свою поклажу на полу и даже не занеся ее в комнату. Впрочем, еще пнула дверь, ведущую в покои Гарольда. «Вот так-так», — лукаво произнесла Фриша и похлопала меня по груди. «Стало быть, горничной. Ну-ну». Через минуту в коридоре остались только мы с Карлом. Да еще сидельные сумки всего нашего отряда, которые в результате мы свалили в ближайшей комнате, не особо разбираясь, где чьи. Потом мы ели цыплят и запивали их пивом. Когда пиво кончилось, перешли на вино, уже под поросят, и на этом для меня лично вечер закончился. Ни того, что было потом, ни того, как вернулись наши спутники, я с утра вспомнить не смог, хоть и пытался. Мелькали в голове какие-то отрывки и разрозненные фрагменты, но в единую картину я их составить не мог. Да и голова в этом деле была мне не помощница, а противница. Она жутко болела. И как же во рту было гадостно. Но вспомнить события вчерашнего вечера надо было непременно. Если не все, то хотя бы один момент, а именно, как в моей комнате оказалась Аманда. Еще было у нас чего или нет? Сама же причина моего беспокойства была безмятежна, и, знай, сопела, раскинувшись на кровати рядом со мной. Из одежды на ней была только моя же рубаха с отложным воротником, которая порядком задралась и скрывала только верхнюю часть ее тела, позволяя мне видеть ее длинные и стройные ноги, да и то, что выше них тоже. «Ох!» — послышался сиплый рык откуда-то из-за стены. «Как же мне плохо! Пол баронства за кувшин пива!» «Ты второй сын, Фальк, тебе вообще ничего не положено по наследству получать, так что все твои обещания гроша ломаного не стоят!» Это был уже Гарольд. Судя по всему, он находился в коридоре. «Карл! Эраст в соседней с тобой комнате остановился!» Видимо, тот ответил утвердительно, так как Гарольд сначала постучал в мою дверь, а после в нее и вошел, не дожидаясь моего разрешения. Рев похмельного Фалька и речи Манброна разбудить Аманду успели, но вот на что-то другое времени у нее не осталось. «Ну ничего себе!» Гарольд мигом оценил картину. «Мы с Амандой не слишком одеты и лежим в одной кровати», и он тут же закрыл за собой дверь, чтобы еще кто-то это не заметил. «Ну, о чем-то таком я догадывался». Но уверенности не было. «Аманда!» «Ладно, ты, у тебя отсутствует инстинкт самосохранения, это семейное». «Ну и раз-то-то, насмерть ты зачем обрекаешь? Ты же понимаешь, что теперь нашего друга обложат со всех сторон». «Не было ничего». «Без особой уверенности», — сказала Аманда, откинула одеяло и осмотрела простынь. Следом она исследовала и само одеяло, после чего уже более уверенно повторила. «Ничего не было?» «Я тебе верю. По Гарольду нельзя было сказать, что вчера он выпивал, в отличие от меня. Три бутылки и как огурчик. Как ему такое удалось?» «Особенно после твоих манипуляций, но вот только остальные в это поверят вряд ли. А уж про отца твоего я вообще молчу. И про Дефюрии, которая только и ждет предлога для того, чтобы прикончить вас обоих. Хотя в последнем я могу и ошибаться, может, речь идет только о тебе. Эраст ей, похоже, в самом деле нравится, ну или он ей удобен. Тут и так сказать можно». «Манброн, заткнись». Аманда натянула мою рубаху до треска, пытаясь скрыть от нас свои круглые колени. «Фон Рут, надень ты уже штаны, что ты сверкаешь своими достоинствами?» И то я до сих пор был в первородном виде. Растерялся я. Не было у меня до этого утра подобных ситуаций. «Все, больше никакого вина вперемешку с пивом. Либо то, либо другое. Мне ведь еще в родном квартале говорили, пей что-то одно. Но там и на что-то одно денег все время не хватало. Добро, если на хлеб наскребали. Так что напиться как следует у меня возможности не подворачивалось. До этого утра». «Ничего не было». В голосе Аманды были командные нотки. «Поняли вы? Оба? Теперь убирайтесь отсюда и всех ведите завтракать. Я спущусь позже. Если хоть кто-то, хоть кому-то что-то из вас скажет, обоим конец, даже не стану выяснять, кто именно язык развязал». «Ты не перегибай», — попросил ее Гарольд. «Ты, дама, опять же, не чужой нам человек. Теперь уже обоим, но за речами своими следи, хорошо?» Я ничего не говорил, спешно одеваясь. Одна радость, вся эта ситуация словно выбила из моей головы последствия вчерашних возлияний. Жажда, правда, никуда не ушла, но это ничего, это можно пережить. «Манброн», — негромко прорычала Аманда, пошарила одной рукой вокруг себя, нащупала подушку и швырнула в него. «Еще одно слово, и я...» «Эраст, пошли», — обеспокоенно сказал Гарольд, глядя на бледную от злости девушку. «Это тот случай, когда точно надо покинуть даму даже без ритуального поцелуя в щеку и благодарности за незабываемую ночь». Я цапнул перевес шпагой и первым выскочил за дверь. За мной последовал Манброн, а вслед ему полетела еще одна подушка. «Что незабываемое, это верно», — сказал я ему в коридоре. «Ничего не помню, клянусь тебе». «Ну и болван», — потрепал меня по плечу он. «Теперь будешь гадать до седых волос. Было у тебя самое яркое приключение в жизни или нет?» «На мою жизнь приключений без того хватит», — пробормотал я. «А где все остальные?» «Внизу завтракают», — улыбнулся Гарольд. «Вас троих только не хватало». Дверь комнаты Фалька распахнулась, и он протопал мимо нас, держась за живот и сказав на ходу: «Скоро приду. Ох, добежать бы». Судя по скорости и перекошенному лицу, прихватило его крепко. «Пошли и мы», — посмотрел ему вслед Манброн. «Однако не будем делать мистерс Грейси компрометацию». Он глянул на закрытую дверь, на меня, и ухмыльнулся. «Однако, если все-таки что-то было, то отцу Аманды надо радоваться той особенности, которую нам дала печать мага. А то народился бы у него внук от барона из лесного края. Вот потеха-то была бы. На все королевства». За дверью снова послышался рык, и в нее ударила очередная подушка. «Ты не говори никому». «Не надо», — попросил я его, спускаясь вниз по лестнице. «Понимаешь, Эраст, спешу эти твои слова на похмелье и недосып», — очень серьезно ответил мне Гарольд. «Конечно же, я никому ничего не скажу, это закон чести. Хотя, если честно, вчера я не слишком-то им следовал». Наши спутники сидели за длинным столом, на котором красовались тарелки с выпечкой, хлебом и разнообразными мясными закусками, вроде колбасы и вяленого мяса, кувшины с напитками и огромное блюдо с яичницей. «У нас сегодня по-простому», — сказала Луиза, заметив нас. Фриша заказывала завтрак. «Но если честно, то так и лучше. Вроде бы и просто, а сытно». «Ты б, небось, ягод попросила и фруктов», — добродушно пробасил Жакоб. «Видал я ваши завтраки, потому и худенькая такая». «Ну да», — согласилась с ним Луиза, — «так и было бы». «Завтрак — самая главная еда», — пробубнил с набитым ртом Флик, а после заметил меня. «А, вот он наш герой. Ну ты меня вчера удивил». У меня похолодели конечности. «А что, если я вчера не только, возможно, нашалил с Амандой, а еще и язык подразвязал? Я же не помню ничего. А если я рассказал им всем про мастера Гая, Агриппу и то, что баронский титул мне достался от мертвеца? Боги, сколько вас там есть за гранью мира, скажите, что это не так?» «Да уж», — неодобрительно посмотрела на меня Флоренс. «От тебя, Эраст, я такого не ожидала. Ладно, Фальк, с ним все ясно, его в детстве дубиной по голове ударили, так он с тех пор и не взрослеет. Но о тебе я думала лучше». «Я сам о себе думал лучше». Горло перехватило так, что эти слова я буквально просипел. «А мне даже понравилось», — сказала вдруг Фриша, жуя ватрушку. «Правда, под конец он чуть Карлу глаз не выбил. Это уже был бы перебор». «Ты сам-то хоть что-то помнишь? Сочувственно, как это водится между мужчинами в таких ситуациях», — спросил у меня Делакруа. «Нет». Я уцепился за один из кувшинов и понюхал его содержимое. Это был какой-то сок, то ли виноградный, то ли еще какой. Помню, как мы с Карлом поросенка доели, потом начали спорить, кто из нас сможет выпить кувшин пива, не отрываясь от него одним махом. На этом все. «Нашел, с кем спорить», — хихикнула Луиза. «С этим верзилой. «Он победил, я тебе и так скажу. По крайней мере, он, в отличие от тебя, обладал даром человеческой речи, когда мы вернулись в гостиницу». «Да все мы вчера хороши были», — самокритично заступился за меня Делакруа. «Хотя эти двое были лучше всех». «Как выяснилось, наши друзья по возвращению застали нас с Карлом не в трапезной, как полагалось бы, а в коридоре. Мы там показывали горничным, как у нас в лесном краю охотятся на медведя. Карл изображал из себя медведя и ловил селянок, пришедших в лес за малиной. Последних изображали горничные, весело хохоча и не сильно сопротивляясь бурому хищнику. Я же был отважным охотником, который избавлял их от этой напасти. Горничным было весело, нам еще веселее, правда, я чуть не выбил Карлу глаз, когда каким-то дрыном, который обозначал рогатину, ткнул ему в лицо. Где я взял этот дрын, для всех так и осталось загадкой. Потом веселье продолжилось, правда, уже без горничных, которых это явно расстроило. Ну как веселье? Сначала помянули Ромула, нашедшего упокоение на берегу реки, а потом, по старинной традиции, мы пели, пили и смеялись. Так наши предки всегда провожали тех, кто ушел к богам. Вот только этого я уже совсем не помнил, хотя меня убеждали в том, что я тоже пел, пил и смеялся. В принципе, верю. Как говорит Ворон, никто из нас не знает точно, каковы пределы его воли и резервы силы. Наступит день, и вы сами все поймете. Главное только, чтобы этот день не стал вашим последним днем. Но одного понять точно не могу. Как так вышло, что я оказался в одной постели с Амандой? Может, кто из наших и смог бы пролить на это свет, вот только выяснять детали этого происшествия мне таким образом, ну, совершенно не хотелось. Кстати, вскоре к нам пожаловала, собственно, сама Аманда, бледная и насупленная, а еще через пару минут заявился Фальк, помятый и все так же держащийся за живот. «Что у нас тут?» Он цапнул один из кувшинов со стола и понюхал его. «Это что, сок? А где пиво?» «Пиво в леднике», — сурово заявил Гарольд. «Пей, что есть. И помолчи, пожалуйста». «Как скажешь». Пожал плечами Карл и припал к горлышку кувшина с аппетитным бульканьем, переливая из него в себя жидкость. «Фу!» — поморщилась Флоренс. «Чем ближе мы к лесному дому барона Фалька, тем нагляднее становятся его манеры». «Лесному краю», — поправила ее Аманда. «Но ты опять все путаешь. Мы к нему не приближаемся совершенно». «Лесной край всегда в моей душе», — вытер рот Карл и стукнул себя в грудь сжатым кулаком. «Подтверди, Эраст!» «Лесной край навсегда», — повторил его жест я. «Там чего-нибудь осталось в кувшине?» «Так, дайте мне сказать вам пару слов», — попросил нас Гарольд. «Эраст, потом напьешься». Он встал и посмотрел на нас. Был он какой-то встревоженный, что ли. Я его таким еще не видел. «Господа и дамы», — негромко сказал нам он. «И вы, Фриша, Жакоб, Флик, я прошу вас прощения за свое вчерашнее поведение, которое можно и нужно считать недостойным. Я ваш лидер, вы доверили мне своей жизни. Уже одно то, что мы потеряли Ромула, прямая моя вина, да еще вместо того, чтобы ободрить вас, я просто бросил свой отряд на произвол судьбы». Флоренс встрепенулась, но Гарольд остановил ее взмахом ладони. «Погодите, мистерс Флетт, я знаю, что вы скажете, что я не бросил вас на дороге, а довел до гостиницы, и это снимает с меня всякую вину, поскольку промежуточная цель была достигнута. Это не так, я прошу у вас всех прощения. А также ставлю в известность о том, что у меня перед каждым из вас теперь есть долг, который непременно будет отдан, порукой тому мое слово». «Я раз налей воды». Аманда протянула мне кружку. «Манброн решил покаяться, это надолго. Я могу умереть от жажды». «Как трогательно!» — прижала руки к груди Флоренс и смахнула воображаемую слезинку с ресниц. «Настоящий лидер!» — прочавкал Флик. «Долг — это правильно. Долг — это хорошо». «И то Гарольд, — заерзал Жакоб, — со всяким может случиться, поверь. Ты-то еще и на дороге из драки нас вытащил и до города довел. Коли я был бы вожаком, то нас всех там в лесу бы еще вчера и прикопали. Смерть Ромала точно не твоя вина, — Робер покачал головой. Болт или стрелы, упущенные из куста, невозможно предвидеть, если только не ждать засаду. К тому же ему еще и не повезло, арбалет хорош при стрельбе по идущему или еще лучше стоящему человеку. Во всадника попасть куда сложнее, даже с небольшого расстояния. Гарольд, это был его болт. Ты же знаешь, для каждого из нас у судьбы припасено что-то свое. Кому кинжал, кому шпага, кому-то даже веревка или топор палача. «Судьба? А кому и костер?» — добавила Фриша. «Что? Мы будущие маги, они чаще всего умирают в пламени на площадях городов, под улюлюканье толпы, сама видела. А так, Делакруа прав, в чем, а тут твоей вины нет. Вот то, что ты решил напиться в одиночку, это я не понимаю. В компании-то веселее». «Вот-вот. Был бы ты вчера, я бы узнал всю правду о том, что случилось. Тем не менее, еще раз приношу вам свои извинения», — упрямо произнес Гарольд и сел. «А теперь поговорим о делах». «Фон Рут», — Аманда нахмурилась. «Где моя вода?» «Да на уже!» Манброн выхватил у меня кружку, набулькал туда какой-то жидкости из ближайшего кувшина и сунул ее Аманде в руку. «Оставь ты его в покое». «Больно он мне нужен?» — поморщилась Аманда и поднесла кружку к губам. «Нужен, не нужен, а утащила вчера из компании его именно ты», — ехидно сообщила Фриша. «И оба к нам потом так и не вернулись». Аманда закашлялась, обрызгав при этом Фалька, поглощающего сдобу. «Да чтоб тебе, Грейси!» — возмутился тот. «Тебе точно пить нельзя, ты и так язва, каких поискать, а после пирушки от тебя еще и вреда не оберешься». «Эраст, не связывайся с ней, лучше дальше с Дефюрьи женихайся. К тому же она еще и королевских кровей, глядишь, через нее еще и к престолу подберешься. И нас тогда не забудешь, своих верных друзей, всех, кроме вот нее». Гарольд заулыбался, как видно, вспомнив свои слова, «он ведь мне что-то такое же в свое время говорил». Аманда возмущенно глянула на Фалька, на остальных прячущих улыбки, и снова уткнулась в кружку, как видно, решив отомстить им всем потом, при случае. «И ведь отомстит». «Ладно», — Гарольд хлопнул ладонью по столу. «Подведем итоги. Мы все-таки добрались до королевств, что не может не радовать. По идее, дальше все должно быть проще, по крайней мере, мне этого бы хотелось. Луиза, я еще раз все-таки у тебя спрошу. Ты уж не обижайся. Ты уверена в том, что рвешься под крышу родного замка? Сейчас мы можем повернуть к нему, а можем и на карт. Там не такой уж большой крюк получается». «Монброн, я же тебе сказала. Меня никто в Вороний замок силком не отправлял, и от меня никто не избавлялся», — ответила ему Луиза. «Я сама учиться поехала, причем с благословения родителей. У нас в Форнасионе к магии относятся либо с почтением, либо, что чаще всего бывает, равнодушно, но гонений на нее никаких нет. У нас даже Орден Истины никого уже лет 200 не сжигал. И потом мне самой хотелось бы побывать дома. У меня там есть кое-какие дела». Она, немного покраснев, обменялась взглядом с Делакруа, что вызвало ряд смешков за столом. «Правду Луиза говорит», — подтвердил Флик. «Единственный из всех, кому не было дела до тонких материй, он, зная, поглощал колбасу, заедая ее мягким хлебом. Сам я там не бывал, но вот знакомец один мой там года 3 подъедался и много чего порассказывал про те края. У них в Форнасионе в чести рыцарская доблесть и всякие такие вещи, вроде турниров. Но это когда рыцари на лошадях друг в друга копьями тычут. Хорошее королевство, и забавы хорошие. Люди, когда на такое глазеют, мало по сторонам оглядываются, а потому... Хорошее королевство, одним словом. Правильное. А потому удобно у них в это время кошели срезать», — докончил я его мысль про себя. «Ну да, с этой точки зрения дом Луизы просто превосходен. признаю. «Стало быть, выдвигаемся на Форнасион», — подытожил Гарольд. «Хорошо. Какие еще дела у нас остались в городе? Вижу, что наших друзей вы приодели. Стало быть, осталось им только купить лошадей». «Это да, я сразу обратил внимание на то, что Жакоб, Флик и Фриша щеголяют в обновках. Ну, за благородных их принять все равно было невозможно. Но за отпрысков зажиточных рантье или, к примеру, детей купцов запросто. Кожаные куртки, добротные штаны и сапоги, кинжалы у пояса, дорожный дамский костюм, в который была облачена Фриша — все это выглядело вполне достойно. Не знаю, кто из девушек подбирал им гардероб, но сделано это было по уму. Не слишком броско, но при этом ни у одного городского стражника к ребятам вопросов даже возникнуть не могло. При условии, разумеется, что они сами на свою голову проблем не найдут. «И старых продать», — с набитым ртом уточнил Флик. «Чего добру пропадать?» «Сейчас закончим трапезу и прогуляемся на местную ярмарку». Гарольд ухватил с блюда кусок пирога с рыбой. «Фриша, посмотри еще, что нам из припасов надо, хорошо?» «В принципе, центральные королевства — не герцогская глушь, тут всегда можно найти приют на ночь». «Да-да, Флоренс, не смотри на меня так. Я говорю про приличную гостиницу вроде этой, а не клоповник». «Можно. Но жизнь — штука такая, лучше иметь при себе еду, чем потом щелкать зубами от голода. Не забудьте, что между Талькстадом и Форнасионом находится княжество Лерой, а оно не такое уж населенное». «Леройские пустоши», — покивала Луиза. «А я о них и забыла совсем. Гарольд прав. Там народу живет немного, так что лучше иметь при себе припасы». «Не слыхал никогда про такие пустоши», — почесал затылок Фальк. «Звучит неприятно. Там в давние времена случалась какая-то пакость, и теперь там проклятое место». «Да ничего такого особенного», — засмеялась Луиза. «Просто пустоши. Не селится там народ. Мой наставник по географии мне это объяснил тем, что там скверные почвы для земледелия, плюс холмы, которые тоже не способствуют этому делу. Так что там в основном народ живет тем, что овец разводит. Хотя крови там пролилось немало еще задолго до века смуты. В старые времена там окопался какой-то завоеватель, и пустоши по факту были его... как же... плацдармом». Или что-то в этом роде. Я не слишком это все слушала, мне такое неинтересно. Помню только, что этого древнего в результате извела объединенная рать трех великих королей при поддержке магов. Все. Но о том, чтобы на пустошах сейчас происходило что-то такое недоброе, я не слышала. Да и не потерпел бы наш король подобного. У нас хоть к магии относятся лояльно, но если от нее возникает какая-то опасность для людей, то пресекают ее на корню. «Короче, припасы нужны». Гарольд дал Фрише золотой, который достал из кармана. «Жакоб и Флик, вы тогда при ней. Поднести, приглядеть, оберечь. Флик, тебе особое задание. Смотри, чтобы их не обворовали, тут жулья полным-полно. Мы с Делакруа, фон Рутом и Фальком идем за лошадьми, остальные могут отдыхать». «Аманда, ты поспала еще, а? Бледная ты какая-то, будто на тебя всю ночь камни возили». Скрежет зубов девушки был слышен, наверное, даже на городской площади. Дверь, ведущая в наше гостиничное крыло, а именно как раз в трапезную, где мы сидели, распахнулась, и в нее вошел молодой человек. «Верьте, не верьте, но я так и знал, что увижу знакомые лица», — радостно сообщил нам он. «Как только услышал о молодых дворянах, которые сняли целое крыло, то сразу подумал, не иначе, как мои приятели по учебе». «Ну и поспешил к вам, чтобы засвидетельствовать свое почтение».